женить на себе, вогнать в гроб и выйти замуж за молодого. Нет, нет, избави меня, Бог. Я еще жить хочу. Уж лучше с вами буду век коротать, Иоганн». На душе Иоганна отлегло. Он не знал, что впереди предстоит новое испытание. На нижней дорожке послышался скрип песка под чьими-то тяжелыми шагами. Иоганн и Гане насторожились. Гане не любил посетителей. И надо же было кому-то прийти во время прогулки. Дома можно не принять, а здесь он был беззащитен перед вторжением непрошенного гостя. Гане измерил расстояние до дома. Нет, не успеть дойти. Из-за поворота дорожки уже виднелась чья-то голова в котелке. Еще несколько шагов, и неизвестный предстал перед Гане. Это был плотный, солидный человек лет 40 в безукоризненном костюме с уверенными, корректными манерами. «Могу я видеть мистера Эдуарда Гане?» – спросил неизвестный, оглядывая сидящих и стараясь угадать, кто из них Гане. Иоганн скромно опустил глаза, хотя, как всегда, он был польщен этим замешательством посетителя. «Я Эдуард Гане. Что вам угодно?» – спросил Гане, не приглашая незнакомца сесть. Посетитель учтиво приподнял котелок и ответил. «Джон Митчелл, представитель электромеханической компании «Вестингаус». Я осмелился побеспокоить вас, чтобы сделать вам очень интересное предложение. Если бы вы даже были представителем самого Форда, я не приму вашего предложения», – ворчливо перебил его Гане. «Вот уже 10 лет, как отстранился от всякой коммерческой деятельности, и не желаю. Но я совсем не предлагаю вам вступить в дело», – в свою очередь перебил его посетитель. «Мое предложение совершенно иного свойства. И если вы будете любезны одну минуту выслушать меня...» Эдуард Гане беспомощно посмотрел на кусты роз, перевел взор на цветущие глицинии, окружавшие зеленым каскадом садовую беседку, и, наконец, возвел глаза вверх. Потом покосился на край скамейки и с зловещей любезностью сказал: «Садитесь, я вас слушаю». Незнакомец притронулся к шляпе и с достоинством уселся на скамью. И тут случилось чудо. Незнакомец заговорил и с первых же слов приковал внимание Гане и Иоганна к тому, о чем он говорил. «Богатый пожилой воспитанный джентльмен не может обойтись без прислуги. Но как трудно в наш век найти хорошего слугу. Старые преданные слуги под влиянием неумолимого закона природы все больше дряхлеют». Джон Митчелл выразительно посмотрел на Иоганна. «А на смену им нет никого. Молодежь развращена профессиональными союзами, партиями, федерациями. Их требования, их капризы невыносимы. Притом вы никогда не гарантированы, что один из таких молодчиков не перережет вам в одну прекрасную ночь горло и не убежит с вашими драгоценностями. Даже женщины небезопасны, в особенности для старых холостяков. Наймешь какую-нибудь экономку и не успеешь оглянуться, как окажешься у нее под башмаком». «Что за чертовщина?» – подумал Гане. То ли он подслушал, то ли это в высшей степени странное совпадение. А Митчелл продолжал свою загадочную речь. «Да, о найме новых слуг приходится забыть. Но вместе с тем и без слуг обойтись нельзя. Домашний уют пропадает, везде пыль, по углам пауки ткут паутину. Но это еще не все. Подумали ли вы, мистер Гане, о том печальном моменте, когда ваш старый слуга, я не ошибаюсь, это он сидит с вами, когда ваш старый слуга не придет на ваш зов потому, что не в силах будет от старческой слабости подняться с кровати?» и вы останетесь один, беспомощный и жалкий.